Сторона ль ты моя сторона? Дождевое осеннее олово, в черной луже продрогший фонарь отражают безгубую голову. Нет, уж лучше мне не смотреть, чтобы вдруг не увидеть хужего. Я на всю эту ржавую мреть буду щурить глаза и суживать. Так немного, теплей и безбольней. Посмотри, меж скелетов домов словно мельник несет колокольня медные мешки колоколов. Если голоден ты, будешь сытым, коль несчастен, то весел и рад. Только лишь не гляди открыто, мой земной неизвестный брат. Как подумал я, так и сделал, но, увы, все одно и то ж, видно, слишком привыкло тело ощущать эту стужу и дрожь. Ну да что же, ведь много прочих, не один я в миру живой, а фонарь то мигнет, то захохочет безгубой своей головой. Только сердце под ветхой одеждой шепчет мне, посетившему твердь: друг мой, друг мой, прозревшие вежды закрывает одна лишь смерть.